Глава 48. Бал. Я слушала речь императора Дарийской империи, приоткрыв рот от восхищения. Алдел Сейшадари обладал удивительными способностями оратора, но главное, он искренне верил в то, что говорил. А говорил он о важности магии в нашем общем мире, о том, что без магии Угрос погибнет. Только источник не позволяет катаклизмам вернуть масштаб своей разрушающей силы. «Наш мир уже был на грани», — вещал красивейший из брюнетов, на которого все драконицы смотрели как на одного из богов-драконов, которых их раса так почитает. «Нельзя позволить этому повториться вновь, поэтому...» «Сражайтесь честно и обязательно сохраняйте благородство по отношению к вашему противнику. Источник увидит все, когда четыре победителя подойдут к нему. Он выберет несильного». Император скосил взгляд на стоящего рядом с ним Мордреда, и волна шепота прошлась по залу. «Это был опасный намек!» Охнула я, мысленно напрягаясь. «Ну же, уводи удар!» «Как было с нашим храбрым и суровым генералом Сейш Сагаем? Источник выбрал меня, дракона, который готов раскрыть свое сердце всем, своим подданным и людям, простым людям, живущим рядом с нами на одной планете и давшим нам жизнь». Многие драконы поморщились, а я восхищенно улыбнулась. Вот он, настоящий великий человек-дракон. Император Алдел отошел от общих фраз и перешел к сути испытания. В эти великие игры желающих стать хранителем источника было слишком много, поэтому процедуру состязания было решено немного упростить. Распорядитель Его Величества Грант Алгой, он же побратим Алдела, он же предатель и клеврет тени, или даже сама тень, хотя я сильно сомневаюсь в этом, вышел вперед и весьма нудно обрушил на нас информацию об этом упрощении. Слушать бубнёж упитанного брюнета, вечно протирающего испарину на своем лбу, было ужасно скучно. Но я не теряла нить повествования, пытаясь понять, где Эвану и его близким может грозить опасность. А там... там получалась сплошная подлянка на подлянке. Во-первых, заявки подали больше 400 драконов. Именно из-за этого количества было решено разделить арену на 4 сектора. Никому не нужна свалка из раненых. Молчу о возможных убитых, все-таки в прошлый раз не умер никто. Но такой успех крайне невероятно повторить, учитывая несчитанное количество приспешников тени, принимающих участие в состязаниях в этот раз. Во-вторых, впервые в истории Великие Игры было решено раздробить на 2 дня, где в первый день двуипостасные будут сначала демонстрировать свой магический резерв, а потом в своей звериной и человеческой ипостаси участники будут бороться с игроками своего сектора, пока не останется 10 везунчиков. А вот во второй день выигравшие сойдутся в режиме «все против всех», где останутся только 4 сильнейших. Когда пришел момент обнародования списка участников, народ пришел в искренний шок. Едва визор высветил строчки имен над головами присутствующих, зал дружно охнул. Имени нынешнего императора и его принцев в этом списке не было. Тронный зал генерала Сейш Сагая загудел точно разворошенный улей. Кто-то из наиболее впечатлительных даже плакал. «Как же это? Император не хочет сражаться за второй срок?» «Его величество можно понять», — вздохнул за моей спиной кто-то. Ничего хорошего ему это правление не принесло. Сына потерял, с женой развелся. Может, как источник отпустит его, он обретет, наконец, свое счастье? А наследники? Почему наследники правящих родов отказались участвовать? Да не совсем. Смотрите, от рода Сейшода биться будет Эрик, сын генерала Дария. Ага. Смотрите, а еще дочь капитана Тимухиной будет участвовать. Альвия Тимухина. Женщина? Говорят, ее черное пламя способно прожечь чешую дракона. С трудом, но отрешившись от голосов, я внимательно принялась изучать список участников. Из знакомых имен отметила имя Мордреда, Сильвии, муженька Криса, Даймона, конечно же. Также наткнулась на род распорядителя. Только имя было не Гранта Алгоя, а какого-то Дрантена. Может, сын? Также народ взволновало имя Архонта Сариса. Все уже знали, что пустынные оазисы хотят войти в Содружество Четырех Империй, но чтобы вождь песчаных драконов решил замахнуться на одну из земель Дарийской Империи? Возмущенных было много, однако все они резко умолкли, когда визор долистал, казалось бы, бесконечный список участников игр до конца, и его величество снова вышел вперед. Алдел устало улыбнулся и развел руки в стороны. «Что ж, уже завтра мы все увидим зрелищные игры. Я желаю всем участникам удачи. Пусть благословение Источника пребудет с вами на протяжении всего испытания. И помните, благородство не в убийстве, а в пощаде слабого. На этом я обрываю свое брюзжание. Наслаждайтесь балом!» Заклинание громкости голоса погасло. Алдел и его генералы повернулись к четырем тронам и заняли места. По регламенту им положено провести на постаменте величия не меньше часа, прежде чем спуститься к подданным и раствориться в толпе. А вот семьи хранителя и его трех наместников таким условием обременены не были, поэтому Таис со своими взрослыми сыновьями, Эван, Кевин, сын генерала Хельсадара и еще несколько двуепостасных встали со своих мест и медленно направились в сторону закусок. Только Лилия осталась стоять рядом с Алделом, справа от его трона. Очень захотелось к Эвану, но Кристиан потянул меня в противоположную сторону. Туда, где в окружении элиты стояла леди Ананта со своим сыном под ручку. На расстоянии примерно 5 метров я почувствовала, как прохожу сквозь купол тишины. «Вот это наглость!» — оценила действие леди Ананты, которая осмелилась поставить заклинание-глушилку в тронном зале, да еще и в разгар бала, фактически рядом с правящими генералами. Совсем спятила престарелая стерва. «Госпожа?» Криво улыбаясь, протянул Медоус, замирая напротив своей наставницы. «Мы почти победили?» «Крис!» Поморщилась драконица, взмахом руки повелевая очистить для нее горизонт. «Ты, как всегда, поспешен. Мы всего лишь тактически верно обеспечили расстановку своих людей в предстоящем состязании». «Одном состязании», — уточнил Даймон, в отличие от его собеседников, пристально разглядывающим меня. Очень трудно было держать маску невозмутимой безмятежности, когда эмоции в крови буквально кипели от жажды расправы над этими подлыми, жадными до власти мерзавцами, которых не смущало даже предательство родной крови. «Такие же, как и Радимир!» Проведенная черта сравнения еще больше всколыхнула во мне ярости. Чтобы не выдать себя, принялась дышать под счет. Это всегда помогало. Что с детьми? Даймон, наконец, отвел от меня взгляд и посмотрел на Криса. Они сейчас на попечении Мордреда. Моя женушка и эта шавка лорда Сагая, Сильвия, следят за ними день и ночь. Хорошо, кивнула Ананта. Снисходительность и собственная значимость драконицы, которой сочился не только голос леди Сагай, но и весь внешний вид транслировал это, люто раздражали. Мур... Задумчиво протянул Даймон. Зачем он позволил Сильве участвовать в играх? Матушка, вы уверены? Не волнуйся, душа моя. Женщина коснулась руки сына, подарив ему мягкий взгляд. Племянник на крючке у тени. Думаю, участие Сильвии в состязаниях обусловлено тем, что Мордред желает подстраховаться в предстоящей победе. Пусть. Если генерал и выиграет, то опять останется на вторых ролях. Максимум, на что он может рассчитывать, это еще 150 лет правления в Негреше. Хранителем источника станет господин, а ты сможешь подмять под себя Лебриастен. Провинция черных драконов — богатые земли. О, да! Поддержал свою наставницу Медоус, подхватывая разговор. Владелец алмазных копий знал очень много о провинции черных драконов, особенно о том, в каком месте стоит в Хастене источник магии и где темная материя дает брешь, пропуская тьму, которой этот глупец когда-то напитал своего зверя. Наматывая на ус информацию, поняла, что в самом Ордене тоже не все спокойно. Пока тот, кто прячется под именем Тени, что-то там планируют, подбираясь к силе источника, его клевреты тоже не сидят без дела. Пусть не в открытую, но они ведут борьбу за место под солнцем. Теперь все манипуляции Мордреда, которые я наблюдала в эти два дня, приобрели более глубокий смысл. Царапнуло то, что Ананта говорила о тени, как о ком-то третьем. Честно признаться, именно на эту ледяную змею я делала ставку. Мотив ее мести роду Адари мне нравился больше всего. Ее и лорда Сехмета. Ну, еще и того, чье место сейчас занял Даймон. Надо уже понять, кто он. А для этого необходимо как-то привлечь внимание Даймона. Тяжело вздохнув, подняла взгляд на Аш Сагая. Удивительно, но дракон опять смотрел на меня. Точнее, глянул сразу, как только я вздохнула. Даймон как-то очень остро реагирует на меня. Это настораживает. С другой стороны, я должна каким-то образом увести его в уединенное место, чтобы задать пару вопросов. Необходимо ускоряться. Я и так уже допустила ошибку Сильвии. Все-таки оставила на девушке один ментальный узелок, когда уточняла о поручении Мордреда. Раз уж начала рубить сук, на котором сижу, нужно делать это резче. Все равно уже завтра во время первого испытания дракона Алдела и Эвана скрутят всех клевретов. Я выйду из игры. Все едины. Остались сутки, и я опять буду в безопасности. Подавив себе радость, специально нахмурилась. Брови Даймона слегка приподнялись. Аш Сагай удивился эмоциям на моем лице. Конечно. Жертва внушения, которой велено ничего не слышать в определенном обществе, должна стоять как фарфоровая кукла с безмятежной маской на лице. Кажется, у нашей куколки сбой на ментальном уровне. Мягко остановил диалог матери и ее прихлебателя дракон, подхватывая меня под локоть. Неудивительно, если учесть, сколько охранных артефактов работает на территории тронного зала. Я несколько раз моргнула, как будто не понимая, что происходит. Кристиан и Ананта напряглись. Охрана леди Сагай, которая лишь номинально слушалась драконицу, а на самом деле вроде как работала на Эвана, непрофессионально переглянулась, не понимая, как реагировать на мой финт ушами. Один демон сразу взял быка за рога, как я и предполагала. Оглянувшись вокруг, дракон потянул меня в ближайший альков, коротко отрезав. «Сейчас вернусь. Проверю человечку, восстановлю узлы и приведу леди Медоус обратно». «Давай, давай!» Мысленно потирая ручки, ликовала я, готовясь к ментальному удару. Эван, конечно, будет злиться. Он говорил отказаться от затеи узнать, чье место занимает его дядюшка. Но такое слепое пятно непозволительно. Плотная занавеска колыхнулась, магически растворяясь на мгновение, пока мы входили в небольшую комнату с закусками и мягкими диванами, и тут же проход закрылся. Даймон ухмыльнулся, подкрадываясь ближе. Хищником себя почувствовал, скунс пустынный. Я, изображая взволнованность, отступала назад, наблюдая, как аж сага якобы загоняет меня в угол, поднимает руку. На длинных пальцах дракона вспыхнули зеленые искорки, готовые вот-вот сорваться в мою сторону. Я могла уже сейчас подчинить сознание капитана ледяных драконов, которого боится половина провинции. Но мне подумалось, что будет правильно дождаться, когда он сольет в меня какую-то часть своей силы. От дара Ананты во мне осталось слишком мало. Плюсом ко всему я постоянно растягивала искорки усилителями Грегори. А никто точно не скажет, насколько этот процесс портит качество магии. В общем, замерла у стены и якобы испуганно выпучила глаза. А он все медлит. Козлина! Как чувствует, что что-то не так? Пришлось форсировать действия Даймона. Чтобы он ускорился и уже, наконец, атаковал меня, я открыла рот, якобы для крика. Ментальная сила тут же сорвалась с пальцев дракона и ударила меня в солнечное сплетение. Моментально перехватив атаку, сконцентрировалась и перетянула направление удара в руки, готовясь ответить с особым удовольствием. Но для начала затаилась, опустив глаза, чтобы Даймон подошел ближе для более точной концентрации моей починки. «Ты...» Начал с ухмылкой дракон, наконец-таки замирая в полуметре от меня. Не тратя времени, резко выпустила из себя магию и довольно улыбнулась, медленно поднимая подбородок. «Замри. Все, что произойдет далее, пока я не щелкну пальцами, ты не запомнишь». Поставила главное условие, чтобы не вызвать в будущем подозрений у Клеврета и его мамочки. Эта парочка менталистов — еще те субъекты. Эвана ребята не воспринимают их серьезно. Но мне Сагая не нравится на глубинном уровне. Слишком много противоречий содержит в себе их действия и слова. Как только Даймон повторил установку, я, не двигаясь, быстро принялась за дело, формулируя вопрос о предыдущем клеврете так, чтобы дракон смог ответить на него, минуя запрет о разглашении тайн Ордена. «Чье место ты занял?» Хотелось, конечно, уточнить конкретнее, но я побоялась. «Если Даймона сейчас накроет откат, это будет по-настоящему бездарный провал. Мне повезло!» Видимо, Даймон никогда в своей жизни не был вторым, только в Ордене, поэтому дракон ответил с первого раза. «Беллы, я занял пост Беллы Сейш Сагай». Мои глаза широко распахнулись. Я не знала лично эту драконицу, потому что она была уже мертва. «Белла Сейш Сагай, мать Эвана! Бедный мой дракон!» Она мертва? Мой голос дрожал от эмоций, но я все-таки не могла не уточнить этот момент. Да, Белла мертва. Подтвердил нашу информацию аж Сагай спокойным безучастным голосом, а потом выдал. Я убил ее. Значит, не было никаких экспериментов с репродуктивными способностями. Зачем? Мне надоело находиться в тени. Я хочу быть хозяином. Резкое признание Даймона что-то всколыхнуло в моих мыслях. А ведь действительно, тень — это всего лишь тень, призрак. У каждой тени есть свой владелец, и при определенном освещении этот владелец может отбрасывать сразу несколько теней. Чувствуя, как внутри все холодеет, нервно сглотнула, щелкнула пальцами, чтобы соблюсти условия приказа, и выпустила очередную порцию магии. Ты восстановил все ментальные узлы на мне, несколько раз все тщательно перепроверил и готов вернуться обратно. Опустив взгляд, замерла, дожидаясь, когда капитан ледяных драконов выйдет самостоятельно из оцепенения. Через пару минут прокашлялся мужчина, хватая меня за запястье. Идем. И так с тобой долго провозился. Я шла обратно в глубокой задумчивости, размышляя об услышанном. Наверное, именно так ведут себя жертвы менталистов, потому как на меня больше никто из клевретов даже не посмотрел, продолжая разговор. Меня немного поташнивало от волнения. Даймон убил мать Эвана. Убил, чтобы занять ее место в Ордене. Всеединой. Зачем она вообще была там? Жена генерала. Какой еще власти хотела эта драконица? У нее было все. Она сына отдала императору, чтобы ее род продолжил в будущем гонку в борьбе за трон и теплое местечко у Источника. Зачем? Зачем она полезла еще и в Орден? И Мордред! Племянник на крючке у тени. Вспомнились мне слова леди Ананты. Может, и Белла тоже была на крючке? Но зачем? Если от Мордреда можно добиться довольно много всего полезного, все-таки он генерал, и у него куча ресурсов, то Белла... Говорят, генерал очень любил свою жену. Может, драконицу втянули в секту именно для того, чтобы Мордред молча выполнял приказы? Второе. Что, если клевреты и есть тени? Каждый из них. Мы просто неправильно поняли и не так дали определение понятий Мордена. Это пятерка тени, среди которых только один хозяин. Просто тогда все эти оговорочки становятся до гениального простыми. Находиться на крючке у тени значит, что кто-то из оставшейся четверки клевретов особым образом может повлиять на него. Скорее всего, смертельно. Всеединый! Как же все запутано! Взвыла я мысленно, прикрывая глаза. Хочу к Эвану! Просто уткнуться в его широкую грудь лицом и крепко обнять за узкую талию. Генералы сходят вниз. Даймон оборвал разговор Кристиана и Ананты. Убираем купол и расходимся. Ты прав, дорогой. Мягко улыбнулась леди Ананта с гордостью, посмотрев на сына. Расходимся. Не забудьте. «Сегодня!» «А?» Растерянно моргнула я, пока Кристиан нехотя выдружал мою руку на свой локоть. «Я что-то пропустила?» Мужчины кивнули, и купол схлынул, оглушая меня в первые секунды музыка оркестра и шумом голосов. Бал был в самом разгаре.